Глава 4. Проклиная декана и весь Горд-Дейр, я спрашивала дорогу у всех попадающихся мне адептов. Наконец, один указал на стенд на первом этаже, где висела подробная карта Академии. По ней смогла определить, где находится канцелярия, и, чувствуя, как руки отваливаются от тяжелой папки, потопала в нужное крыло. Девочки в отделе кадров с интересом на меня смотрели. Я на них тоже. Впервые видела сирен. Три красавицы с удивительно нежными лицами. Очень похожие внешне. Длинные рыжие волосы, лукавые огненные глаза, черные брови в разлет, пушистые ресницы. Стройные и изящные фигуры. Единственное, что разнило, это возраст. «Какая хорошенькая», — произнесла одна, самая молодая, доставая со стола папку с бумагами. «И такая молоденькая», — поддержала вторая, чуть больше возрастом. «Как бы наш сухарь ее не сломал», — покачала головой третья, самая старшая, но при этом выглядевшая не более чем лет на 35. «А какие у них голоса?» Теперь ясно, отчего путешественники с ума сходили, столкнувшись с сиренами. «А многих уже сломал», — полюбопытствовала я и села на стул, находящийся посреди кабинета. Папку свою на колени примостила. «Ох!» — вздохнула первая, заполняя мне документы. «Ах!» — поддержала вторая. «Ой!» — махнула рукой третья. «До вас за последние полгода трое на эту вакансию приходили. Как известно, лучшие артефакторы — девушки», — проговорила молодая. «И, конечно, все сталкивались с...» Вторая голос понизила. «Деканом сама мрачность?» — подсказала я. Девушки переглянулись и рассмеялись. «Сама мрачность. Мы теперь тоже будем его так называть». Третья вздохнула. «Ой, девочки, вы же знаете, на артефактниц отдельный спрос. Глядишь, скоро снова свадьба будет в Академии». «Что значит спрос?» Мне неуютно стало. «И почему свадьба в Академии?» «Все они молодые и красивые», — громким шепотом поделилась первая. «Вот и выходит быстро замуж». «Что значит замуж?» Я на стуле нервно ерзать начала. «То есть те три, что были до меня?» «Уже замужем, за драконами», — подтвердила вторая. «Мужья сразу перевели их на свои факультеты». И уже шепотом добавила. «Подальше от его мрачности. Вы же в курсе непереносимости декана Аша к другим расам. А замужество-то у нас по-любому не избежать». «Как это не избежать?» Мне стол стал казаться совсем неудобным. «А если девушка замуж не собирается?» Сирены переглянулись. «Вы разве не знаете?» «Не знаю чего». Первая наклонилась и тихо спросила. «И правила Академии не читали?» Я на толстую папку на своих ногах посмотрела с глубоким подозрением. Сирены вздохнули разом. «Узнаете. За расписанием и учебным планом зайдете завтра с утра в секретариат». И уткнулись в оформлении моих документов. Больше сирены не произнесли ни слова. Только взгляды у них были сочувствующие, когда провожали меня. Вышла из академии, я снова в дождь. Похоже, к погоде Горд-Дейра мне придется привыкать. «А может, переждать здесь, на пороге академии?» «Вас проводить до экипажа, очаровательная Тиана?» Рядом со мной встал уже знакомый магистр. Эрик Кретт. Тут же над моей головой распустился прозрачный зонт. «Вы научитесь это делать», — улыбнулся магистр. Синие глаза лучились интересом. Подал мне локоть. Я положила на него руку, и мы с Кретом вышли на улицу. «Сколько раз в день меняется погода?» — поинтересовалась я. «В этот сезон не более трех». «Ах, какой у него голос бархатный! Что у кота?» «Зимой приходит циклон». Он отрезает Горд-Дейр от остальных миров и длится месяц. После чего 3 месяца сухо и жарко, а после снова переменчивая погода. Эрик был разговорчив и улыбчив, хотя во взгляде его и во всей осанке чувствовалась невероятная мощь. Что тут скажешь? Дракон. Я отвернулась, стараясь не смотреть в лицо магистра и думать о чем-нибудь отстраненном, только не о драконах. Мы прошли по аллеям, он вежливо помогал мне обходить лужи. У ворот стоял экипаж. Кретт проводил меня до двери. открыл, приглашая войти. Когда я уселась, вдруг взял меня за руку. «Леди Тиана». С нежностью и в то же время слишком крепко сжал мои пальцы. «Позвольте пригласить вас вечером на прогулку по городу. Вы же никогда не были в городе драконов. Здесь много чего интересного. Я мог бы устроить вам незабываемую экскурсию по самым знаменательным местам». Я с трудом удивление сдержала. Мы же едва знакомы. И сразу такое двусмысленное предложение. И отчего-то намек на незабываемую прогулку здорово напряг. А после прогулки мы зайдем в один из романтичных ресторанчиков. Он меня на свидание приглашает? Стоп. Ну уж нет. Я по следам трех предыдущих артефакторов идти не собираюсь. Мне бы отработать 5 лет и уехать. Что-то мне все меньше нравится в городе драконов. Я напряженно вежливо улыбнулась и постаралась свою ладонь из крепких пальцев магистра вытянуть. Не тут-то было. Он ее еще сильнее сжал. «Магистр Крет», — заискивающе проговорила. «Я пока еще не вникла в порядок и правила Академии. Мне очень многое нужно изучить. Времени на прогулки пока совсем нет. Но как только все изучите...» — был настойчив Крет. «Не могу дать вам ответа», — поторопилась сказать. «Но как только смогу...» «Я буду ждать», — внезапно резко оборвал он и руку мою отпустил. Положительного ответа. «До свидания». Закрыл за мной дверь экипажа и прикрикнул кучеру. «Проводите леди до двери ее квартиры». После чего карета двинулась по мокрым камням аллеи. Квартирка у меня оказалась не слишком большая. 3 комнаты, но очень уютные. Цветочки, рюшечки, картины, шторочки, вазочки, книжки на полках витражного шкафа. Камин, на котором стояли нецки, изображающие самых различных животных. Все-таки драконы понимали толк в красоте и роскоши. Мало того, складывалось ощущение, что они откуда-то узнали мой вкус. Лиловые, синие и серые тона. Заварив себе чай и усевшись на крытый балкон, заплетенный столик в плетеное зеркало, я, прикрывшись мохнатым лиловым пледом, углубилась в чтение свода правил Академии. Страница. 2. 3. 100. Правил было много, но все они были вполне обычными. Не дискредитировать звание магистра, не опаздывать, поддерживать дружелюбие по отношению к другим расам. Похоже, у декана Аша это не слишком выходило. Держать весь инвентарь, необходимый в процессе обучения, в строгом порядке. И многое-многое другое. Солнце уже зашло за горизонт, выползла огромная желтая луна, а я все сидела над толстенным сводом, читая непомерное множество правил под светом магического фонаря. Он загорелся, едва начало смеркаться. Удивительным ярким огоньком. Я решила, что огонь — это драконий. Но все же, как бы ярок он ни был, глаза у меня порядком устали. Да и я сама тоже. Отложила папку в сторону. Прошла в душевую, сполоснулась. Стала чувствовать себя намного бодрее. Да к тому же у меня было еще одно дело, помимо изучения драконьих правил. Я распаковала сумку с амулетами, травами и книгами. Взяла нужные. Расположилась за столом на кухне. Подожгла огонь в плите. Поставила котелок. Значит, драконы, мысли вы мои читаете? Что ж, попробуем, как у вас это завтра получится. Взяла из шкатулочки один из своих браслетов, тонкую витую цепочку, покрутила в руках. Я его для создания другого артефакта хранила. Ну да ладно. Сейчас есть более важный. Я бы даже сказала, жизненно необходимый артефакт. Открыла книгу на нужном заклятии. Когда жидкость в котелке закипела, бросила травку паясника, насыпала золы вертихвост, цветы забудки, 3 штуки, и опустила на веревочке ягоду от виде глаз. Вода окрасилась в синий. Забурлила. По комнате поплыл горьковатый запах. И тогда я бросила в кипящий отвар свое украшение. В воздух взметнулись голубые искры. 1, 2, 3. Отсчитала, чтобы не передержать, а то и сама перестану понимать, что думаю. Щипцами вытащила браслет. Положила на подоконник остывать. А котелок подцепила полотенцем и вылила содержимое в раковину. Вот так-то, драконы нелюбезные. Посмотрим, как вы будете теперь мои мысли читать. Зевнула. «Я, пожалуй, достаточно сегодня сделала. Пора и честь знать. А свод я завтра дочитаю».